В субботу вечером Мегре покинул свой кабинет на набережной Орфевр, и все были уверены, что он отбыл на морское побережье. В воскресенье он с женой вышли из дому лишь к концу дня и, желая сменить обстановку, отправились поужинать в пивную на площади Терн, подальше от семейного очага. В понедельник, около половины одиннадцатого, комиссар, оставив супругу завершать хозяйственные дела, прошелся до площади Республики и, устроившись на почти пустой террасе кафе, спокойно прочитал свежие газеты. Затем они уже вдвоем отобедали в районе Лавилет, поужинали у себя на квартире и сходили в кино. Ни один из них еще не ведал, чем они займутся сегодня, во вторник. Было ясно лишь, что отведают дома фрикандо, а потом, очевидно, пойдут куда-нибудь погулять. Устанавливался иной жизненный ритм, к которому надлежало приноровиться, поскольку все еще казалось странным, что на тебя не давит груз срочных проблем и нет необходимости считать часы и минуты. Скуки Мегре не испытывал. По правде говоря, ему было чуть-чуть стыдно бездельничать. Осознавала ли это его жена? «Ты разве не пойдешь за газетами?» Вот уже и начала складываться привычка. В 10:30 он побредет за прессой. Вероятно, просмотрит ее на той самой террасе кафе, что на площади Республики. Это забавляло Мегре. Короче говоря, не успел отделаться от бремени одних забот, как насоздавал себе новых. Он отошел окна, нацепил галстук, обулся, поискал шляпу. «Тебе нет необходимости возвращаться раньше полпервого». Теперь, перестав ходить на работу, он даже для жены стал не совсем тем Мегре, что раньше. И комиссару еще раз вспомнилось, как напутствовала его в свое время мать. «Иди поиграй часок, но возвращайся к обеду». И консьержка туда же смотрит с удивлением, не лишенным упрека. «Да имеет ли право такой крупный и крепкий мужчина вот так слоняться без дела?» Медленно прокатила поливальная машина, и он, будто сроду не видел ничего подобного, загляделся на то, как из множества дырочек струйками бьет вода, растекаясь затем по мостовой. Сейчас на набережной Орфевр окна с видом на Сену наверняка широко распахнуты. Половина кабинетов пустует. Люка умчался к родственникам в По и вернется лишь 15 числа. Таранс, недавно приобретший подержанную машину, укатил в Нормандию и Британь. Уличное движение почти полностью замерло, лишь изредка мелькали такси. Площадь Республики, казалось, застыла, как на почтовой открытке, и только автобус с туристами слегка ее оживлял. Комиссар остановился у киоска, закупил все утренние газеты, что привык видеть у себя на столе и просматривать, прежде чем приступить к работе. Теперь он мог читать их со вкусом, благо времени у него было предостаточно, и вчера даже успел пробежать несколько мелких объявлений. Мегре уселся на облюбованной террасе на то же самое место, что и накануне. Заказал пиво, снял шляпу и, утерев со лба пот, стал изучать хронику дня. Два самых броских заголовка касались международных событий и серьезного дорожно-транспортного происшествия близ Гренобля. Свалился во враг автобус, в результате чего погибло 8 человек. Но взгляд комиссара сразу же выхватил в правом углу страницы другое сообщение. «Труп в шкафу. Если при этом его ноздри и не раздулись, то уж некоторый душевный трепет он явно испытал. Уголовная полиция окружает атмосферой тайны нечто кошмарное, обнаруженное вчера, в понедельник утром, в апартаментах известного врача, проживающего на бульваре Осман. Этот медик якобы в настоящее время пребывает на Лазурном берегу вместе с женой и дочерью. Проведя воскресенье в кругу семьи и выйдя вчера утром на работу, горничная уловила подозрительный запах и, открыв шкаф, откуда, как ей представлялось, он исходил, наткнулась на труп молодой женщины. Вопреки традиции, уголовная полиция крайне скупа на информацию о случившемся, и это дает основание предполагать, что она придает делу исключительное значение. Доктор Же, о котором идет речь, был срочно вызван в Париж, а коллега, замещавший его на время отпуска, будто бы оказался скомпрометированным. Надеемся, что завтра сможем сообщить вам более подробные сведения об этой странной истории».